через двороги, дорожкой блестел на траве. Глядел, как солдат одноногий в окошко стучался вдове. Лоснился мундир его строгий, когда в ее дом он вошел. В ту ночь наш солдат одноногий пристанище сердцу нашел. В ту ночь наш солдат одноногий пристанище сердцу нашел. Томилась печалью 3 года вдова под вуалью своей, как будто сырая погода сменилась весною вдруг в ней. А снова вдовою остаться безногого парня того ей вовсе не нужно бояться. Трубач не трубит для нее, ей вовсе не нужно бояться, трубач не трубит для ней. Другую причину, о чем его сердце стучит, она зажигает лучину и варит похлебку в печи. Пускай где-то пушка стреляет за чью-то чужую вину, вдова одну истину знает. Вдова одну истину знает.